Когда Бхишма умирал от ран, полученных на поле боя, вокруг него собрались все братья Пандавы. Пришел также и Кришна. Они увидели, что по щекам великого героя струятся слезы. Арджуна сказал Кришне: «Поразительно, даже такой человек, как наш дед Бхишма, правдивый, сдержанный, в высшей степени мудрый человек, являющийся одним из восьми васу, ведических божеств, подвержен влиянию майи, проливает слезы в час своей кончины». Шри Кришна спросил Бхишму о причинах его слез, и герой ответил: «О, Кришна, ты прекрасно знаешь, почему я плачу. Я размышлял о том, что нет конца страданиям пандавов, хотя ты сам являешься их возничим. И это навело меня на мысль, что я за свою долгую жизнь так и не понял, как действует Господь. Поэтому я проливаю слезы». Это была притча Рамакришна. Меня зовут Саварижик. Я студент группы Шакти 23. Изучаю в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте www.yogaclass.com. Там бесплатные видеокурсы, платное углубленное изучение йоги. Можно стать преподавателем на русском и английском языке.